Во время этого процесса мы попытаемся найти дорогу в этом дыму. Не обязательно, что мы придем к огню. Но знаю доподлинно, мы обязательно придем к заключению, что этот человек... Он повернулся и решительно указал на своего клиента. Этот человек, Дэвид Стори, вне всяких сомнений, невиновен в преступлении, в котором его обвиняют. Да, он человек, наделенный властью и положением. Но помните, быть таким не преступлением. Да, он знаком кое с кем из знаменитостей. Однако, когда я в последний раз заглядывал в журнал People, это тоже еще не считалось преступлением. Далее. Возможно, подробности частной жизни и склонности мистера Стори покажутся вам неприятными. Мне, например, кажутся. Но помните, что на данном судебном разбирательстве его обвиняют не в этом. Здесь разбирается дело об убийстве, не более и не менее. И в предъявленном преступлении Дэвид Стори невиновен. Что бы ни говорили вам мистер Кретцлер, мисс Лэнгвайзер, детектив Боск и их свидетели, в деле нет абсолютно никаких доказательств вины. После того, как Фаукс поклонился присяжным и сел, судья Хоктон объявил перерыв до начала свидетельских показаний во второй половине дня. Босх смотрел, как присяжные по одному выходят через дверь. Некоторые оглядывались через плечо на зал суда. Выходившая последней заседательница, чернокожая женщина лет 50, посмотрела прямо на Босха. Он опустил глаза и сразу же пожалел об этом. Когда Босх снова поднял палец, она исчезла. Глава 16. На процессе объявили перерыв, и Маккалеб выключил телевизор. Он не хотел слушать комментарии говорящих голов. С его точки зрения, по очкам выиграла защита. Фаукс сделал прекрасный ход, сказав присяжным, что тоже находит личную жизнь и привычки клиента отвратительными. Он как бы говорил им, что раз он может терпеть такое, то и они смогут. Он напоминал, на процессе речь идет о лишении жизни, а не о том, как некий человек проводит время. Маккалеб снова занялся подготовкой к встрече с Джей Уинстон. После завтрака он вернулся на яхту, собрал бумаги и книги. И теперь, вооружившись ножницами и клейкой лентой, Терри сочинял речь, которая, как он надеялся, не только произведет на Уинстон впечатление, но и убедит ее в том, во что Маккалеб сам с трудом поверил. Некоторым образом работа над речью была генеральной репетицией изложения дела. В этом отношении Маккалеб посчитал, что с большой пользой потратил время. Он смог увидеть логические несостыковки и подготовить ответы на вопросы, которые ему обязательно задаст Уинстон. Пока он размышлял, что именно сказать Уинстон, та позвонила на сотовый. «Похоже, по сове у нас прорыв». «То есть, дистрибьютору в Миддлтоне кажется, что он знает, откуда она. Место прямо здесь, в Карлсоне. Называется Бёрд-барьер». «А почему он так считает?» «Курт послал по факсу фото нашей птички, и человек из Огайо, с которым он разговаривал, заметил, что низ фигурки открыт». «Ну хорошо, а что это означает?» «Очевидно, обычно их делают с закрытыми подставками, которые можно наполнить песком, чтобы птица удержалась на ветру, под дождем и так далее». «Понимаю. У них есть один оптовик, Бёрд-барьер, который берет птиц с полой подставкой и прилаживает на какие-то ухающие штуковины». «А что значит ухающие?» «Ну, как настоящие совы. Наверное, это действительно помогает отпугивать птиц. Знаешь, какой слоган у Бёрд-барьер? Номер один, когда доходит до птиц, идущих под номером два. Клево, а? Вот так они отвечают по телефону». Разум Маккалеба работал слишком быстро, чтобы заметить юмор. Он не засмеялся. «Это в Карсоне?» «Да, недалеко от тебя. Сейчас мне пора на встречу, но я собираюсь удрать пораньше, чтобы повидаться с тобой. Хочешь встретиться там? Ты успеешь?» «Да было бы неплохо». Уинстон дала ему адрес, и они договорились встретиться в 2. Она сказала, что президент компании, человек по имени Камерон Риддл, согласился принять их. «Ты везешь с собой сову?» — спросил Маккалеб. «Ну, знаешь ли, Терри, я уже 12 лет как детектив. Прости. Увидимся в 2». Закончив разговор, Маккалеб достал из морозилки оставшийся перец, разогрел в микроволновке, потом завернул в фольгу и положил в кожаную сумку, чтобы съесть по пути через залив. Заглянул к дочери. Та в большой комнате спала на руках у приходящей няни, миссис Перес. Маккалеб погладил малышку по щеке и ушел. Бёрд-барьер находился в районе больших дорогих магазинов, охватывающим восточную сторону шоссе 405, как раз возле аэродрома, где привязан аэростат «Гудьер». Аэростат был на своем месте, и Маккалеб разглядел канаты, которые удерживали его на ветру. Войдя через стеклянную дверь в Бёрд-барьер, он попал в небольшую приемную, где уже находилась Джей. На полу рядом со стулом стояли портфель и картонная коробка, запечатанная сверху красной лентой с надписью «Улика». Уинстон сразу же встала и подошла к приемному окошку, за которым сидел молодой человек с телефонной гарнитурой. «Вы можете сказать мистеру Риддлу, что мы здесь?» Молодой человек, по-видимому, администратор, кивнул. Через несколько секунд их провели в кабинет Камерона Риддла. Маккалеб нес коробку. Уинстон представилась, назвав Маккалеба коллегой. Это в некотором роде соответствовало истине, а также скрывало его статус. Риддл оказался симпатичным мужчиной лет 35, который явно очень хотел помочь расследованию. Уинстон достала из портфеля пару латексных перчаток, надела, потом провела ключом по красной ленте на коробке и открыла ее. Вынула сову, поставила на стол. «Что вы можете рассказать нам об этой птице, мистер Риддл?» Риддл, не выходя из-за стола, наклонился, чтобы рассмотреть сову. «А можно дотронуться до нее?» «Вот, наденьте». Уинстон открыла портфель, достала из картонной упаковки еще пару перчаток и подала Риддлу. Маккалеб просто наблюдал, решив не высовываться, если Уинстон не попросит об этом и если не упустит в разговоре чего-то важного. Риддл с трудом натягивал перчатки. «Простите», — сказала Уинстон, — «они среднего размера. Вам, видимо, нужны побольше». Справившись с перчатками, Риддл поднял сову обеими руками и начал разглядывать нижнюю часть. Заглянул в полую пластмассовую формочку, потом подержал птицу прямо перед собой, по-видимому, разглядывая нарисованные глаза. Потом поставил сову на угол стола и вернулся на свое место. Сел и нажал кнопку селекторной связи. «Моник, это Камерон. Принесите, пожалуйста, одну из ухающих сов с линии сюда ко мне, и, если можно, сейчас». «Уже иду». Риддл снял перчатки и размял пальцы. Потом посмотрел на Уинстон, видимо, понимая, что она главная. Указал на сову. «Да, это наша, но ее...» «Не знаю, какое слово употребили бы вы. Ее изменили, модифицировали. Мы не продаем их такими». «Какими такими?» «Ну, Моник принесет одну, и вы сами увидите. Но по существу эту немножко перекрасили и убрали ухающий механизм. А еще мы вот здесь, сзади», — он показал на подставку, — «приклеиваем свой ярлык. Его нет». «Давайте начнем с окраски», — сказала Уинстон. «Что сделано?» Не успел Риддл ответить, как в дверь постучали, и женщина внесла еще одну сову, завернутую в целлофан. Риддл попросил ее поставить птицу на стол и снять упаковку. Маккалеб заметил, как она поморщилась, увидев черные глаза совы, которую принесла Уинстон. Риддл поблагодарил ее, и сотрудница вышла. Маккалеб изучал сидящих бок о бок сов. Их сова была темнее. У совы из Бёрд-барьер Перья были пяти цветов, включая белый и голубой, а также янтарного цвета глаза и светоотражающей пластмассы с черными зрачками. А новая сова сидела на черной пластмассовой подставке. «Как видите, ваша сова перекрашена», — сказал Риддл, — «особенно глаза. Если их так покрасить, теряется нужный эффект. Эти глаза называются фольгированно-отражающие. Слой фольги в пластмассе улавливает свет и кажется, будто глаза движутся». «И птицы считают их настоящими?» «Точно. При перекраске эффект теряется». «Вряд ли человека, перекрасившего сову, беспокоили птицы. Какие еще отличия?» Риддл покачал головой. «А перенье сделано немного темнее. Да вы сами видите». «Да, и вы сказали, что вынут механизм. Какой механизм?» «Мы получаем из агаю заготовки, красим и прилаживаем один из двух механизмов. Здесь вы видите нашу стандартную модель». Риддл поднял сову и показал им нижнюю часть. Черная пластмассовая подставка повернулась, как на шарнире. Раздался пронзительный крик. «Слышите?» «Да, этого достаточно, мистер Риддл». «Простите, понимаете, сова сидит на подставке и реагирует на ветер. Поворачиваясь, она издает звук, как настоящий хищник. Это хорошо работает, пока дует ветер. А еще у нас есть дорогая модель с усовершенствованным механизмом. Туда вставлен динамик, который издает крики хищных птиц вроде ястребов, без всякого ветра». «А можно получить птицу без этих вставок?» «Да, можно купить замену, которая подходит к нашим подставкам, в случае, если сова повреждена или пропала. Под воздействием солнца, ветра и воды краска сохраняется года 2-3, а потом сова частично теряет эффективность. Тогда надо перекрасить ее, либо просто купить новую. Заготовка – самая дешевая часть комплекта». Уинстон посмотрела на Маккалеба. Ему было нечего добавить к избранной ею линии расспросов. Он просто кивнул, и она снова повернулась к Риддлу. «Ну что же, пожалуй, мы еще хотели бы узнать, возможно ли проследить историю этой птицы».